Józef Пилсудский был социалист, но с национальным уклоном. В Польше с середины 1890-х годов функционировало несколько социалистических партийных групп, которые не в силах выбрать, что они ненавидят больше, российское иго или капитализм, и какую именно территорию представляют русскую Польшу, русскую и австрийскую, или же Польшу и Литву, находились в состоянии непрерывного раскола и конкурировали друг с другом. За несколько месяцев до приезда Ленина, к примеру, произошла очередная бифуркация на зажандоновцев и разламовцев. Группа Пилсудского выделилась в отдельную партию после 1906 года, и это была та часть, которую РСДРП и не думала втягивать в свою орбиту, но все польские социалисты от Пилсудского до Люксембург были прекрасно знакомы с русскими, иногда товарищами, иногда партнерами. От Пилсудского уже тогда било током. Он сам участвовал в эксах, то есть в грабежах на большой дороге, был и теоретиком, и боевиком, командиром Союза вооруженной борьбы. Он сотрудничал со всеми, кто готов был вредить России, в диапазоне от австрийцев до японцев, и уже поэтому теоретически мог предоставить Ленину, разрушителю империи Романовых, Ленину, который с энтузиазмом вспоминал о том, что в 1905-м польские школьники сожгли все русские книги, картины и царские портреты, избили и прогнали из школ русских учителей и русских товарищей с криками «Пошли вон в Россию!» Надежное укрытие от царских шпионов. По-видимому, Поронин был выбран в качестве летней резиденции Ульяновых еще и потому, что в тех местах располагались летние квартиры боевиков Пилсудского. И таким образом Ленин мог чувствовать себя защищенным и за городом. Более того, этим двоим было что обсудить, и помимо способов взрывать мосты и выбирать стрелковое оружие, а именно семейные дела. Старший брат Пилсудского, Бронислав, был арестован в 1887 по тому же делу, что Александр Ульянов, и тоже приговорен к повешению, замененному каторгой на Сахалине. Младший Пилсудский тоже участвовал в заговоре. На вопрос о том, встречались ли Ленин с Пилсудским лично, следует ответить «да». Хотя это утверждение и голословно. Они никогда не попадали вдвоем в один кадр. Все документы о сотрудничестве, если оно в самом деле имело место, надо полагать, в 1920-е нарочно уничтожались обеими сторонами этого напрашивающегося прагматичного партнерства. Известно, что они бывали в одних и тех же кафе. Ленина-туриста замечали в компаниях патриотических скаутов из окружения Пилсудского. Пилсудский, несомненно, был оповещен о том, что на его территории в августе 1913-го в Закупане, например, проходили полевые учения его спецназовцев, поселилась редкая птица такого калибра, что к ней на поклон ездят депутаты Российской Думы. Ответственность за страшную польскую войну 1920 года, официальных окончательных цифр нет, но в качестве наиболее вероятных, называются поражающие воображение 200 тысяч попавших в концлагеря красноармейцев, из которых 80 тысяч погибли, часто приписывают Ленину. Именно ему пришлось публично резюмировать осенью того года печальные результаты. Да, попробовали советизировать Польшу по дороге в Германию, и не получилось. Ленин ответственен за эту войну в том смысле, что в целом представление советского командования о боевых задачах опирались на ленинский анализ политического положения. Щупали штыком не столько польскую буржуазию, сколько Версальский мир, который, Ленин нашел подтверждение своих мыслей у Кейнса, навязан Германии слишком грубо, и раз так, Советская Россия обязана была попробовать снести буфер, поставленный Антантой между Россией и готовой к восстанию Германии. Германия была лишь наиболее очевидной целью. Сталин в письме Ленину летом 1920-го говорил об организации восстания в Италии и в таких еще неокрепших государствах, как Венгрия, Чехия, добавляя в скобках, Румынию придется разбить. Разумеется, Ленин прекрасно понимал, что польский пролетариат едва ли станет сотрудничать с регулярной российской армией, даже если она называется «красной» или «советской». Разумеется, решение пустить встречный пал, перенести войну после изгнания пилсудчиков из Киева на территорию Польши, было связано с необходимостью не только экспортировать мировую революцию, но и устанавливать собственные границы в условиях, когда вокруг коренной России, как пузыри, появляются новые национальные государства, и, судя по Финляндии и Прибалтике, крайне враждебные. По сути, польская война 1920 года была серией трагических цугцвангов обоих правительств. И даже если бы Ленин пытался избежать ее, вряд ли это было в его силах. Поляки, оказавшиеся в восходящей фазе исторического развития и поставившие целью восстановить Речь Посполитую до екатерининских разделов, не могли в 1919-м не обратить внимания на оставшиеся ничьими, ни русскими и ни немецкими, Украину, Белоруссию и Литву. Антанте, США, Франции и Англии надо было натравливать Польшу на Советскую Россию, чтобы большевики не смогли поджечь Германию и остановились на линии коренной России. Большевикам нужно было сохранить буферное социалистическое государство Литбел, и никак нельзя было отдавать, по сути, российскую, стремительно советизировавшуюся и советизируемую Украину Польше. В 1920-м большевики искренне рассчитывали на то, что Германия, наконец, вспыхнет вся целиком, и с Польшей, хочешь не хочешь, приходилось иметь дело как с враждебным транзитным государством. Домик Звержинца стоял совсем уж на отшибе, и добраться от него пешком до вокзала, куда каждый день, иногда дважды, прибывали почты и газеты, было не проще, чем от Нептуна до Солнца. Поэтому вскоре у Ленина поменялся адрес почти на 2 года. И если с самой улицы Любомирской можно было слышать звуки железной дороги, то из окон во двор открывался вид на поля и границу с Россией. 2 памятных досок, еще 3 десятилетия назад украшавших фасад, уже нет. Ни свидетельства, что здесь жил Ленин, ни того, что в 1913-м под руководством Ленина и Сталина тут прошло заседание ЦК РСДРП. Зато рядом с подъездом можно углядеть на стене следы от выкрученных болтов, а из ближайших дверей унюхать резкий соевый запах, дешевый вьетнамский ресторан. Как и в Женеве, Лондоне и Париже, в Кракове вокруг ВИИ сформировался секретариат, выполнявший его мелкие рабочие поручения и предоставлявший ему интеллектуальных спарринг-партнеров. В 2 соседних домах обитали Зиновьевы и Каменевы. В той же каменевской квартире снимала комнату Инесса Федоровна Арманд. Еще ближе от ВИИ и НК, чем на Марирос, Сталин останавливался в квартире у Ульяновых 2 раза по несколько дней залетной птицей. Здесь они решали, что делать с правдой. С одинаковыми глубиной и остроумием, проанализировавший отношения Ленина с ранней правдой, канадский исследователь Р.К. Элвуд показывает, что отношения эти были безоблачными только в мифе, но не в действительности. Удивительным образом в пилотном номере «Правды» обнаруживается все, что угодно, но нет ни хотя бы какого-нибудь самого завалящего приветственно-напутственного слова от Ленина, ни даже обыкновенной статьи. Это красноречивое и наполненное грозовым электричеством молчание продолжалось аж до 13 номера, до 8 мая. И его можно было бы объяснить тем, что Ленину не до правды, поскольку он занимается газетой «Звезда», серьезным социал-демократическим еженедельником, но «Звезду» как раз в начале мая благополучно закрыли. И тем не менее, уже с 9 мая, после одной единственной статейки, вновь восстановился мораторий, то ли Ленина на правду, то ли правды на сотрудничество с Лениным, и только с середины июля плотина взаимного непонимания была прорвана. Однако назвать 1912 год медовым месяцем в отношениях Ленина с его газетой никак невозможно. Судя по переписке между ключевым автором и редакцией, с пугающей регулярностью сновали черные кошки. Первый номер «Правды» вообще выглядит не так, как мы представляем эту газету по советским временам. Не монолитной агиткой. Собственные корреспонденты докладывают не только о забастовках и кровавых расстрелах. Редакции повезло, что практически одновременно с запуском газеты царское правительство расстреляло на ленских приисках рабочих. Это всколыхнуло наслаждавшийся столыпинской стабильностью российский пролетариат и обеспечило огромную лояльную аудиторию. Но и про землетрясение в земле Вюртемберг обращает на себя внимание не только размах сети СОПКОРов – Москва, Казань, Калуга, Красноярск, Рига, Пермь, Армавир, Кунгур, Ростов, Нижний Новгород, Оренбург, Рига, Верный, Чернигов, Тифлис, Чикаго, Франкфурт, Гамбург, Берлин, Лондон, но и оперативность доставки материала. То есть вечером ощущалось землетрясение в Штутгарте, а простые рабочие на следующее утро читали об этом в своей первой ежедневной газете в Санкт-Петербурге. Выигранный Лениным за счет переезда из Парижа на восток день оказывался критически важным в скорости сношения с Россией. Если новости продаются свежими, то даже Ленин обязан соблюдать установленные правила игры. Издатель, депутат Третьей Думы Полетаев, выбившийся в люди с самого низа, он начинал карьеру рабочим токарем, был настоящей головной болью Ленина. Он осмеливался полагать, что партия должна остаться единой, и отличал ликвидаторов от ликвидаторства, и хотя сам Ленин считал такого рода идеи софизмами, или даже признаком идиотии, был явно не дурак, не мерзавец, а очень дельный человек, пускай и себе на уме. Полетаев пожил в эмиграции, несколько раз сидел в тюрьме, в 1905-м поруководил советом в Питере, и роль марионетки при кукловоде Ленине, с которым он переписывался еще в 1895-м, а в июле 1917-го рискнет предоставить старому знакомому укрытие у себя в квартире, его, очевидно, не удовлетворяло. Он пытался проводить независимую от заграничного ЦК редакционную политику, направленную, по сути, на нейтрализацию того раскола, который Ленин инициировал на Пражской конференции, куда Полетаев явно нарочно опоздал, чтобы дистанцироваться от схизматиков. Ленину потом пришлось отлавливать его в Лейпциге, чтобы снабдить ценными указаниями, как запускать новую газету. Именно поэтому Сталин, давший в первый номер программную статью «Наши цели», размахивал вовсе не гранатой с выдернутой чекой, а оливковой ветвью. Правда будет призывать прежде всего и главным образом к единству классовой борьбы пролетариата, к единству во что бы то ни стало, к единству после Праги. Дальше, перечисляя принципы, которыми намерена руководствоваться правда в своей повседневной работе, Сталин пользуется терминами «уступчивость по отношению друг к другу», «мир и дружная работа внутри движения». Неудивительно, что Ленин поначалу просто игнорирует свою газету. Кто-то мог бы обратить внимание, ехидно замечает Элвуд, на то, что Зиновьев, также переехавший в Краков, умудрился опубликовать в «Правде» 31 статью ровно за тот отрезок времени, когда Ленин одну единственную. Ну и дальше, когда Ленин, кажется, притерся, редакторы продолжали резать его полемические выпады против тех, кого он привычно клеймил как ликвидаторов. Дотошный Элвуд подсчитал, что «Правда» опубликовала за 2 года 284 статьи Ленина и проигнорировала целых 47. Под самыми свинскими предлогами, вроде «потеряли» или «поздно дошло». Часто редакция даже не удосуживалась сообщить Ленину об отказе. Он просто получал номера и видел, текста нет. Или же уведомляла, но с такой брезгливостью, что автор вынужден был возмущенно ворчать. «Мы получили глупое и нахальное письмо из редакции. Не отвечаем. Надо их выжить». «Надо, да». Ленин зависел от «Правды». То был основной источник его доходов и политических, и житейских. Гонорарные деньги нужны были на дорогое лечение в Швейцарии НК, у которой нашли базедову болезнь. Осенью 1912-го Ленин пишет Полетаеву в качестве сотрудника «Правды» по политическим вопросам, интересный статус, стандартное письмо, подтверждающее его решимость и впредь душить ликвидаторов и отзавистов, посылаю паки и паки статьи об этом. Толците и отверзится, и уточняет, применимо ли сие к вашей газете? К вашей? Не к моей? Мобилизовав весь свой авторитет, Ленин еще в ноябре 1912-го принялся дергать к себе Сталина, который и так был беглым ссыльным и жил в Петербурге нелегально, а теперь вынужден был проводить большую часть своего рабочего времени в вокзальных кассах и поездах, билет Петербург-Краков 12 рублей, подвергаясь опасности быть опознанным на границе. Ульяновы, не подозревавшие, что полиция прекрасно знает о перемещении их чудесного грузина, ценили его лояльность и угощали специально купленным пивом и гастрономической мурой, блинами с семгой и икрой из России. Судя по наполненным меланхолией письмам, которые Сталин посылал тогда еще не доехавшему до Кракова другу Каменеву, компания Ленина, однако же, не казалась ему достаточно интересной, чтобы удовлетвориться исключительно ею. «Здравствуй, друже! Целую тебя в нос по-эскимоски. Черт меня дери, скучаю без тебя чертовски. Скучаю, клянусь собакой. Не с кем мне, не с кем по душам поболтать, черт тебя задави. Неужели так-таки не переберешься в Краков? Клянясь собакой, Сталин, конечно, цитирует Сократа, имевшего обыкновение выражаться таким образом, а, возможно, намекает на своего квартирного хозяина, которого частенько сравнивали с этим греком и, что характерно, часто уподобляли электрическому угрю, одурманивающему всякого, кто к нему прикасается. Ленин не мог не видеть, что правда делает все, чтобы нейтрализовать достигнутые на Пражской конференции, и редакция не желала воевать с меньшевистским конкурентом Лучом. Вела политику всепрощения, приглашала в авторы впередовцев, и не просто некоторых. В том же декабре они принялись печатать статьи Богданова, уже похороненного, казалось Ленину, однако эксгумированного и оказавшегося таким же энергичным, как до упокоения. Особенно обидно, что ради текстов сеньора Махиста явно приходилось снимать с полосы его ленинские. Шестеро депутатов-большевиков, избранных не в последнюю очередь, благодаря тому, что фактическим главой избирательного штаба у них был Ленин, тайно мечтают об объединении с коллегами-меньшевиками и начинают переговоры о слиянии «Правды» и «Луча» в общую нефракционную газету для рабочих. Депутаты-большевики входят в состав редколлегии «Луча», а меньшевики в редколлегию «Правды» прямо с указанием фамилии в разделе «Контрибьюторы». Узнать об этом для Ленина было все равно, что увидеть клубок кобр в собственной постели. И, врубив все имеющиеся в его распоряжении сирены и проблесковые маячки, он инспирирует вал писем из местных комитетов с требованиями полного разрыва с Лучом и вынуждает представителей редакции приехать к нему в Краков на конспиративно названное февральским, но на деле декабрьское совещание, где промывает им голубые волосы с таким тщанием, что уже 30 января депутаты-большевики забирают свои трости и зонты из комнаты приемов Луча и, красноречиво разводя руками, раскланиваются с ликвидаторами. Зная, что идеологическая линия эффективнее всего выправляется при помощи отдела кадров, Ленин пытается инфильтровать редакцию своими твердокаменными ставленниками. Надо покончить с так называемой автономией этих горе-редакторов. Надо вам, указывает В.И. Свердлову, новому проживающему в Петербурге нелегально и поэтому крайне уязвимому главреду, на которого небезосновательно возлагались большие надежды, взяться за дело прежде всего. Засесть в бест к номеру первому, завести телефон, взять редакцию в свои руки, привлечь помощников. «Вы не можете, — стонет Ленин, — вообразить, до какой степени мы истомились, работая с глуховраждебной редакцией. Разогнать теперешнюю. Ведется дело сейчас из рук вон плохо. Разве люди эти редакторы? Это не люди, а жалкие тряпки и губители дела». В нагрузку Ленин навязывает «Правде» в отдел культуры Демьяна Бедного и пишет ему подозрительно участливые письма с расспросами личного характера, в которых особенное внимание уделяется атмосфере, царящей в редакции, и в особенности отношению сотрудников к Богданову и меньшевикам. Что да как да почему, да пишите подробнее. Ответы, однако, отправитель не без остроумия называл их «Димайнише Цайтунг», оказались обстоятельнее, чем предполагалось. Они содержали шокирующие признания. «Я похож на женщину, которая должна родить. Не может не родить, а родить приходится чуть ли не под забором», и были посвящены не столько политике, сколько искусству выстраивания личных доверительных отношений. «Ильич, говорят, вы хороший мужик. Это очень хорошо, мужик, и я вот мужик. И чертовски хотелось бы вас повидать. Наверное, вы простой, сердечный, общительный, и я не покажусь вам тяжелым, грубым. Правда, вы не икона?» Получив исчерпывающий ответ касательно своих сомнений, Демьян все равно грустит из-за того, что разные мы люди с вами. «Я уже люблю вас как свою противоположность, но из-за природного несовпадения темпераментов в ответ на ваш фейерверк посылает такую холодную жижицу». С функцией веб-камеры, транслирующей обстановку в редакции, поэт явно не справлялся. «Обалдев от такого знакомства, не каждый день с тобой в переписку вступает автор, что делать, он заваливает его заметками и контрвопросами, голова что-то плохо варит. Напишите мне два теплых слова о себе. Пришлите мне свой портрет. Если вы тоже лысый, то сниметесь, как я в шапке. У меня, впрочем, спереди еще ничего, а сзади плешь. Изыдет плешь на голову твою за беззаконие твои». Не знаете ли вы хорошего средства? Господи, ну хоть что-нибудь выдумайте для меня хорошее, хоть мазь для волос. А, впрочем, лыс конь не увечья, плешивый молодец не бесчестья. Глупые волосы, вот и все. Эта дико выглядящая пара вызывала у наблюдавших за ее деятельностью почти физическую боль. Осинский жаловался Бухарину на то, что Ленин своими советами и, главное, склочностью подрывает авторитет партии. Я не могу понять, как порядочные люди среди правдистов могут молчать, подчиняясь активным господам самого гнусного свойства. Можно ли в здравом уме и твердой памяти отринуть Богданова и принять в свои объятия господ Данского, Демьяна Бедного и тому подобное? Именовать первого авантюристом, а вторых уважаемыми товарищами. Ведь это же бесстыдно. А потом этот стиль изо дня в день. Ведь можно спереть с последних остатков, читая эту отвратительную полемику. По-моему, ругаться нужно. Но не нужно брать себе в качестве идеала ругань пьяных проституток. Большевичка Эмбурко качала головой. Полемика «Правды и луча» развратила рабочих вовсе. Не стесняясь, ничуть не задумываясь, обзывают друг друга и лидеров самыми позорными именами. Как скверно, что наша газета не церемонится в приемах. Это прям разврат. С легким сердцем подозревают друг друга прямо в нелепых вещах. Демьян Бедный был не единственным сотрудником «Правды», чья литературная квалификация иногда вызывала вопросы. Элвуд замечает, что в резолюциях «отказать», которые время от времени выпадали на Ленина из почтового ящика, была и вина его самого. Стандартным содержанием ленинских заметок была мелкая грызня с ликвидаторами и отзывистыми впередовцами, ежедневное напоминание потенциальным конкурентам в борьбе за штурвал партии, что они всего лишь оппортунисты и прислужники буржуазии, никогда не бывает лишним. А навязанная полемика всегда позволяет продемонстрировать, кто в доме хозяин. Однако информационные поводы для хорошей склоки удавалось изобретать не всегда, и, чувствуя себя обязанным выдать в печать хоть что-нибудь, Ленин выбирал страшно скучные темы. Он писал про открытие химиком Рамсеем способа добывания газа из каменноугольных пластов, о московских лавках дешевого мяса, о лондонском пятом международном съезде по борьбе против торговли девушками. Трудно вообразить себе, разводит руками Элвуд, чтобы среднестатистический рабочий решил повысить свой интеллектуальный уровень или получить какие-то дополнительные стимулы для пролетарской борьбы, ознакомившись с результатами исследований о потреблении маргарина в Западной Европе или о тех изменениях, которые претерпевала Швейцария, превращаясь по мере распространения индустриализации в Альпах из нации владельцев гостиниц в нацию пролетариев. В какой-то момент Ленин даже попробовал свои силы на ниве желтой журналистики, вступив в дискуссию об изнасиловании 11-летней индийской девочки британским полковником, который затем был оправдан британским судом. Это действительно странный, напоминающий сценарную заявку на сериал в латиноамериканском духе текст, в котором не сразу, пожалуй, признаешь автора материализма и империокритицизма. Полковник английской армии Маккормик имел любовницу, а у нее прислугой была 11-летняя индианка по имени Анна. Блестящий представитель культурной нации заманил Анну к себе, изнасиловал ее и запер у себя дома. Случилось так, что отец Анны лежал при смерти и послал за дочерью. В деревне узнали тогда обо всей истории. Население было вне себя от возмущения. Полиция вынуждена была сделать постановление об аресте Маккормика, но судья Эндрю освободил его под залог, а затем после ряда бесстыднейших издевок над законом оправдал Маккормика. Блестящий полковник утверждал, как делают в этих случаях все господа благородного происхождения, что Анна проститутка и в доказательство выставил 5 свидетелей. А 8 свидетелей, выставленных матерью Анны, судья Эндрю не пожелал допрашивать. Все это явно не представляло самостоятельной политической, не говоря уж о литературной, ценности. Злоупотребления восклицательными знаками также остаются на совести автора. Правда была необъезженной лошадью, и для укрощения ее Ленину понадобились некоторые ковбойские навыки. Чего он не знал, так это того, что подпругу его седла постоянно подрезали могущественные недоброжелатели. Дело было не только в упрямстве Полетаева и редакторов, которые не понимали, как можно объединить рабочих, расплевываясь членами собственной партии, но и в том, что газеты и партии были плотно нафаршированы провокаторами. Выпускающим в газете был агент Черномазов. Были агенты и среди журналистов, например, Лобов, муж Лобовой, которая была секретарем русского бюро ЦК и помогала думским депутатам. У Ленина долго не получалось укомплектовать «Правду» своими стопроцентными сторонниками в силу того, что всех твердокаменных быстро арестовывали. Так удачно посаженный на хозяйство Свердлов, а за ним и Сталин, уже через пару месяцев в феврале 1913-го окажутся на пути в Туруханск. С фигурой главного виновника правдинского ужаса связаны последние два месяца довоенного польского сидения Ленина. Он вынужден был участвовать в болезненном судебном процессе, который устроила партия большевиков. Он, Зиновьев и Ганецкий, над ни много ни мало лидером своей фракции в Думе. В начале мая 1914-го Р.В. Малиновский после полутора лет триумфов, один блестящий другого, по непонятным причинам объявил, что больше не хочет быть депутатом. А затем исчез, и газеты опубликовали сведения о том, что тот все годы своего депутатства работал агентом Министерства внутренних дел, провокатором. Ленин, сам не претендовавший на роль народного трибуна и предпочитавший закулисную работу в среде профессиональных политиков, давно мечтал найти партии лицо, фронтмена, сознательного пролетария, который транслировал бы его идеи массам. Гибрид Ивана Бабушкина и Георгия Гапона, кого-то вроде Бебеля при Марксе. В 1912-м ему показалось, что на эту роль идеально годится Малиновский. Харизматичный пролетарский вождь-самородок, умный, по-хорошему наглый, способный растолкать толпу локтями, моментально завоевать всеобщую симпатию, взять дело в свои руки, да еще и блестящий в своем классе оратор. Из тех, кого достаточно снабдить тезисами, а уж дальше он сам экспромтом додумается, как закончить выступление в Думе, например, на заседании по утверждению сметы Министерства торговли. Ни гроша правительству, руки которого обогрены кровью ленских рабочих. Явный роман Малиновского с Лениным. В начале 1914-го Ленин привез его во Францию и Бельгию, уже из Кракова, и возился с ним, как с жеребенком, привлекал к себе гораздо больше внимания, чем дружеские отношения ВИС и Ф. Малиновский смотрел на Ленина влюбленным взглядом, прислушивался к каждому его слову, никогда не перечил и успел выучиться нескольким тактическим трюкам, например, что всегда выгоднее делать вид, что ты левее кого-то, кто похож на тебя, но мешает тебе. Именно Малиновский был самым последовательным сторонником Ленина по линии раскола партии. Ни в коем случае не объединяться с ликвидаторами. Вот только, как потом выяснилось, линию на углубление раскола ему задавали в полиции. И, разумеется, поразительное совпадение задач Ленина и охранки любой ценой помешать объединению социал-демократических сил вызвало пристальный интерес следователей, разбиравших весной 1917-го дело Малиновский против русской революции. Даже по телеграммам, которые Ленин отправляет в мае 1914-го, видно, как у него дрожат губы. Он на разных языках лепечет, как заведенный «импробабль», «унглаублих», «ошеломляюще». Вся пресса от меньшевистской до черносотенной с остервенением пинает большевиков, превращая всю заработанную партией за два года репутацию в мусор. Зачем подписываться на «Правду»? Как можно верить тому, что там пишут, как можно давать деньги на эту газету вообще, если их забирает себе агент полиции, который и нашептывает ему, что говорить с думской трибуны? Катастрофа. Вся стратегия Ленина в России строилась на двух китах – фракции большевиков в Думе и Правде. Причем первая, как трибуна, была важнее.